Вред от использования компьютера. Безмерные похвалы расточаются ныне компьютеру как чудодейственному инструменту на службе человека. Однако, как в случае с любой машиной, следует задаться вопросом, кто у кого состоит на службе? Машина служит человеку или человек является ее рабом? Мы прекрасно знаем, что может и чего не может персональный компьютер. Однако не представляем себе, какой ущерб он наносит здоровью, а также психической и психологической цельности индивида. Использование компьютера приводит к весьма серьезным последствиям, воздействуя как дестабилизирующий фактор на психическую, умственную и эмоциональную сферы человека. Однако я буду говорить в первую очередь о том количестве мусора, какое он порождает. Только в Калифорнии ежедневно приходит в негодность около 6 тысяч компьютеров, что создает серьезную проблему утилизации электронного мусора, которую США не могут решить внутри страны, и потому отправляют отходы на киберсвалки Востока, где 100 тысяч человек каждый день, подвергая угрозе свое здоровье, рыщут в поисках материалов, которые еще можно использовать. Недавно журнал Science предупредил о том, какую опасность для здоровья человека и окружающей среды представляют компьютеры, поскольку в них содержатся радиоактивные, ядовитые или не поддающиеся утилизации элементы, такие как бериллий, кадмий, ртуть, фосфор, барий, свинец и другие. В США утилизируется лишь 11% электронных отходов, а остальное отправляется в Индию, Китай и Пакистан. Около 100 тысяч человек ежедневно рискуют жизнью, добывая медь, золото и другие ценные отходы из чипов и плат. Однако многочисленные токсичные материалы остаются в почве, беспрепятственно поглощаются ею и впоследствии возвращаются к людям через воду и растения. В районе Хойчжоу, где располагается гигантская свалка электронных отходов, пригодной для питья воды нет в радиусе 30 километров. Вдобавок ко всему, часть этих материалов сжигается, что приводит к образованию токсичных газов, которые могут вызвать респираторные заболевания, а также рак. Значителен ущерб и от электромагнитного загрязнения, вызываемого компьютерами, а также от различных расстройств и болезней, которым может привести пользование ими. Общеизвестно также, что компьютерные игры вызывают зависимость у детей. В США прогремела история, когда двое детей устроили кровавое побоище под влиянием игры Doom. С другой стороны, следствием долгих часов, проведенных перед экраном компьютера, становятся невыученные уроки, что влечет за собой снижение успеваемости в школе, возникновение чувства вины, низкую самооценку и проблемы психологического порядка. С компьютерными играми связывают также вспышки психоза и синдром интернет-зависимости, которые приводят к небрежному выполнению повседневных обязанностей, повышенной утомляемости и снижению внимания. Что касается случаев рака молочной железы, то обнаружена явная связь между развитием этого заболевания и воздействием магнитных излучений видеотерминалов. Установлено, что эти магнитные поля тормозят выработку мелатонина, который помогает избежать рака молочной железы и контролировать его развитие.